Синдром самозванца. Антон Нефедов, психолог, автор идеи этого сборника, разработчик бизнес-игр «Можно просто нельзя», соавтор проекта «Знаки Вселенной». Если между всеми психологическими синдромами устроить конкурс названия самого популярного, то синдром самозванца возьмет гран-при. Знаете, сколько книг ему посвящено? Не меньше десятка. А сколько статей, постов, гайдов и онлайн-курсов? Не сосчитать. При этом, если вы захотите разобраться, что же это за зверь такой, и по какой причине он портит вам жизнь, то вполне вероятно захлебнетесь в море противоречивой информации. Обычно этим термином называют все, что Бог на душу положит. И страх публичных выступлений, и боязнь камеры, и стеснительность, и неуверенность в себе. При этом сам синдром считается едва ли не главным препятствием к жизненному успеху. Эдаким внутренним вредителем, который не дает вам самовыражаться и строить личное счастье. Избавление от него кажется чем-то вроде волшебной таблетки. Стоит ее проглотить, как жизнь сразу же наладится. И бизнес сам собой запустится, и карьера построится, и призвание отыщется, и все деньги мира заработаются. Иными словами, мы имеем дело с полноценным психологическим мифом, который уже несколько лет заботливо подкармливают всякие блогеры и психологи. Так что ж такое синдром самозванца? На самом деле синдром самозванца подразумевает сочетание двух ключевых симптомов. Первый – ощущение, что ты занимаешь чужое место. Второй – занимая его, ты обманываешь всех вокруг. Обратите внимание, тут нет и речи об излишней скромности или страхе публичности. Если честно, большинство известных мне самозванцев производили впечатление бойких самоуверенных людей. Никому из окружающих и в голову не могло прийти, что они то и дело обливаются холодным потом в ожидании разоблачения. Вы можете отлично держаться на публике, при этом считать свои успехи случайными, достижения сильно преувеличенными, а победы не более чем удачным стечением обстоятельств. Знакомо? Если нет, поздравляю, вы попали в 30% счастливчиков, избавленных от сомнительного удовольствия. Все же остальные взрослые люди на нашей планете нет-нет, да испытывали прелести этого синдрома. По сети ходит байка о том, как фантаст Нил Гейман оказался на вечеринке, куда были приглашены только знаменитости, и разговаривался там с пожилым джентльменом. Писатель в порыве откровенности поделился, что чувствует себя обманщиком. Мол, какая он знаменитость, на что его собеседник признался ровно в таких же ощущениях. Это был Нил Армстронг, астронавт, первым в истории человечества высадившийся на Луну. А тираж книг самого Нила Геймана к тому моменту успел перевалить за 1 000 000 экземпляров. Другими словами, синдром не щадит ни простых смертных, ни мировых звезд. К его жертвам причисляют и Тома Круза, и Дженнифер Лопес, и Натали Портман, и Эмма Уотсон, и Кейт Уинслет, и Джоди Фостер. Все они рассказывали в своих интервью, что временами испытывали страх разоблачения, особенно когда дело доходило до вручения наград и премий. Мои клиенты тоже обычно жалуются на обострение синдрома, когда слышат публичную похвалу от начальства или получают приглашение выступить перед отраслевым сообществом, то есть попадают в зону видимости. Типичная ситуация. Руководство вызывает проектного менеджера на сцену, чтобы наградить как самого эффективного члена команды, а тот холодеет от ужаса. Идет и думает, что вот-вот скроется какой-нибудь из его косяков, и всем станет ясно, никакой он не эффективный, просто везучий. У меня был забавный случай с одним из мастеров бизнес-игр, прошедших мое обучение. Назовем ее Алиной. Бойкая, очень талантливая девушка на тот момент вполне успешно проводила бизнес-игры по заказу самых разных компаний. Моя помощь ей давно не требовалась, отлично Алина справлялась сама. И вдруг звонит напряженный: «Антон, подскажи, кому из твоих мастеров передать заказ?» «Зачем передавать, удивляюсь я, разве сама не можешь взять?» «Не могу, я не справлюсь!» Начинаю ее расспрашивать и выяснять. Топ-менеджер, заказавший игру на прошлой работе, был начальником Алины. Спрашиваю: «Ты с ним конфликтовала?» «Нет, никогда». «Он был тобой недоволен, наоборот, всегда только хвалил». «Тогда в чем дело?» Алина мнется и наконец выдает: «Он увидит меня и сразу поймет, что я не настоящий мастер игр». «Как не настоящий? Это же какая твоя уже игра по счету? 15-я?» «19-я. Негативные отзывы были?» «Ни одного». «Тогда почему ты считаешь себя не настоящим мастером? Какой у тебя повод?» Но беда в том, что синдрому самозванца реальный повод не нужен. Он поражает объективно успешных людей, заставляя их чувствовать себя мошенниками. Ключевое – объективно успешных. Потому что если вас штормит в самом начале профессионального пути, когда об успехе не может быть вообще речи, то, скорее всего, вы имеете дело с синдромом новичка. Читайте статью «Синдром новичка» Вихи Ахмедяновой. Синдром же самозванца, как правило, можно опознать по следующему набору симптомов. Отчетливое ощущение, что вы не настоящий профессионал. Мысли о том, что вы присваиваете себе чужой статус. Постоянное чувство вины, хронический страх разоблачения, неспособность признать свои достижения, таланты и профессиональную компетентность, завышенные требования к самому себе. И все это, напоминаю, при условии объективной успешности. Так почему же мы чувствуем себя мошенниками? И правда, почему? Психологи, к ним примкнувшие, приводят немало объяснений. Тут вам и патологии воспитания, и проблемы в начальной школе, нездоровые отношения между членами семьи. Но моя практика показывает, что с синдромом самозванца люди страдают независимо от того, как прошло их детство и юность. Механизм всегда один – нарушение профессиональной идентичности. То есть мы не чувствуем себя в полной мере представителями своей профессии. Или чувствуем, но какими-то неправильными. Эта неправильность может выражаться в чем угодно. Допустим, все коллеги молодые, а вы в возрасте. Или все в возрасте, а вы молоды. Все с профессиональным образованием, а вы нет. Все по 10 лет в компании, а вы только пришли. Все экстраверты, громкие, яркие, уверенные в себе, а вы тихоня. Все вокруг стонут, что перегружены работой, а вы выполняете свои задачи играючи. Ну и так далее. Психологи Паулина Кленс и Сьюзан Аймс, которые первыми описали синдром самозванца, вообще были уверены, что им страдают исключительно женщины. Их статья так и называлась «Феномен самозванца среди высокодостигающих женщин». Дело в том, что она была написана аж в махровом 1979 году. В ту пору мир бизнеса принадлежал по большей части мужчинам. Неудивительно, что женщины в нем сплошь чувствовали себя самозванками. На работе им приходилось прилагать втрое больше энергии, чтобы хоть как-то ослабить психологическое напряжение. По моим наблюдениям, сейчас синдрому самозванца совершенно одинаково подвержены и женщины, и мужчины. И у тех, и у других могут возникать вопросы с профессиональной идентичностью. Кстати, для этого совершенно не обязательно принципиально отличаться от коллег. Достаточно, например, не вполне соответствовать образу правильного профи, обитающему в вашей голове. Один мой клиент, отличный эксперт в области корпоративных финансов, наотрез отказывался преподавать в бизнес-школе, куда его активно звали. Причем преподавать ему хотелось. Он постоянно ловил себя на обдумывании лекции то на одну тему, то на другую, но считал, что не вправе принимать предложения. С его точки зрения, для преподавания в бизнес-школе требовалось как минимум западное образование, а у него за плечами был в меру престижный отечественный вуз и миллиард курсов по повышению квалификации. «Тебя же не из-за образования зовут, а из-за твоего опыта», — как-то не выдержал я. «Ты не понимаешь», — ответил он, — «в аудитории не студенты будут сидеть, а состоявшиеся профессионалы. Без западного они меня всерьез не примут». В случае моей ученицы Алины профессиональная идентичность вообще повела себя самым неприятным образом. Пугливо отошла в сторону, когда на горизонте замаячили люди, знавшие девушку в другом амплуа. «Они меня помнят девочкой-пиарщицей», — объясняла Алина, — «а тут я должна предстать перед ними в роли великого ужасного мастера игры. Ну кто мне поверит?» Забегая вперед, могу сказать, что поверили. Поверили, с удовольствием играли с Алиной. Потом дали позитивную обратную связь, а спустя полгода начальник позвонил и сказал, что реализовали все пункты бизнес-плана, которые составляли во время игры. Это настолько повысило ее уверенность в себе, что вопрос передачи клиента другому мастеру больше ни разу не поднимался. Так враг или друг? Что бы ни говорили о синдроме самозванца, сам по себе он не наносит психике никакого вреда, даже наоборот, мотивирует достижением, помогает сохранять здоровую самокритику. Проблемы начинаются, когда он становится отправной точкой для невротических процессов. Например, запускается цикл самозванца. Выглядит это так. Человек получает какую-нибудь задачу, скажем, подготовить корпоративное обучение, и погружается в пучину тревоги. Могу ли я? Достоин ли я? Тревога заставляет его прокрастинировать. В результате готовить презентацию он начинает не за неделю, как следовало бы, а когда? Конечно, накануне вечером. Не спит всю ночь, выпивает 2 литра кофе, утром выступает на чистом адреналине и срывает аплодисменты. Казалось бы, все хорошо. Но сам факт того, что блестящая презентация сделана за ночь, заставляет человека ощущать себя мошенником. Следом подтягивается чувство вины, а потом обесценивание. Какой я, к черту, настоящий профессионал? Так, сбоку припека. Дальше все по новой. Задача, тревога, прокрастинация, обесценивание. Задача, тревога, прокрастинация, обесценивание. И так по кругу. В некоторых случаях прокрастинацию заменяет ее альтер-эго сверхусилие. Это происходит, когда тревога не вытесняется в бессознательное, а порождает такие мучения, что ослабить их можно только одним способом. Делать в 10, а то и в 20 раз больше, чем необходимо. Не так давно я консультировал молодую женщину, работающую в консалтинговом агентстве. Ее руководитель скинул электронный отчет с проходной. В нем было видно, что женщина за месяц провела в офисе 302 часа. Я поделил это число на 23 рабочих дня. На каждое пришлось чуть больше 13 часов. Можете себе представить. На мой вопрос, что заставляет вас столько работать, она честно призналась. Чувство вины. Мне все время кажется, что я занимаю чужое место. И если начну уходить домой вовремя, обязательно спалюсь, и все поймут. Я не тяну. К слову сказать, она вполне успешно вела 2 крупных проекта и не получала никаких нареканий ни от работодателя, ни от клиента. То есть все «не тяну» существовали только в ее голове. Как же избавиться от внутреннего самозванца? Когда ко мне приходят с таким запросом, я всегда спрашиваю, а надо ли, вы уверены, что в вашем случае синдром самозванца недуг, а не ресурс? Точно? Тогда давайте действовать от обратного. Не боритесь с ним, а притворяйтесь как можно качественнее. Да-да, чтобы испытывать не страх разоблачения, а гордость от собственной игры. Действуйте словно заправский мошенник. Для начала изучите, как ведут себя настоящие профи, те, которыми вы так старательно притворяетесь. Как говорят, как управляют ежедневным расписанием, как одеваются, как ставят задачи и принимают похвалу. Изучили? Повторяйте. И не забывайте хвалить себя за каждую удачную интермедию. В деле первоклассного притворства вам поможет пара нехитрых приемов. Первый – коллекционируйте ордена. Участвуйте в отраслевых конкурсах, проходите курсы повышения квалификации, получайте сертификаты, дипломы и благодарственные письма. А потом, немало не смущаясь, вешайте их себе на стену. Поверьте, с ними притворяться куда сподручнее. Второй же прием – ввяжитесь в пару-тройку перспективных проектов, на которые будет опираться ваша профессиональная легенда. Например, одна моя разработка попала в топ-5 российских образовательных проектов по версии Forbes. Это стало хорошим подспорьем в деле самопрезентации и отличным лекарством от синдрома самозванца. Советую вам обзавестись набором достижений. Главное, помните, никто не знает, что вас снедает страх разоблачения. Он обитает исключительно в вашей голове, а значит, можно отрываться по полной, получая от этого максимум удовольствия.